В день жатвы, в день благодарения мы все предстали пред Тобой. Прими сердец и уст хваления, Творец и наш Отец благой, за то, что нас создал премудро, нам мир прекрасный подарил, за то, что с нами Ты повсюду, Господь, Тебя благодарим. Налились колосья в поле, золотистая пшеница. Время жатвы наступило, выходите потрудиться. От заката до восхода, от восхода до заката. Да, нелегкая работа, но от Господа награда. Чтобы многого добиться, нужно многого хотеть. За то, что сеем мы с тобой, заботливо растим плоды. За хлеб насущный, хлеб духовный, Господь тебя благодари. За жизнь земную и бессмертие, за труд для ближних, труд любви. За город наш, за нашу церковь, Господь тебя благодари. Попотеть, потрудиться, а не в потолок смотреть. Все, кто любит Божий труд, христианами зовут. Ну а кто предпочитает погулять да полежать, посоветую прочесть от Матфея 25. Облетают в парках листья, травы сохнут на лугах, стало меньше дней лучистых, фрукты собраны в садах, сжаты на полях колосья, журавли летят на юг, осень вновь пришла к нам в гости, год прошел, сомкнулся круг. Вновь сегодня в праздник жатвы Господа благодарим за день солнечный и ясный, и за то, что дождик лил, за арбузы, груши, сливы, огурцы и сладкий мед, хлеб душистый и красивый, и за все, что Бог дает. В чудный день благодарения мы хотим прославить вновь в песнях и в стихотворениях Богу за Его любовь. Посмотрите, цветок, где он взял этот цвет? Ведь его ни в земле и ни в воздухе нет. Кто облег его в этот прекрасный наряд? Кто чудесный ему подарил аромат? Кто создать это чудо великое смог? Вы скажите, друзья, ну, конечно же, Бог. Посмотрите на этот громадный арбуз. Кто подарил ему изумительный вкус? Кто способность вложил образовывать сок? Неужели природа? Я думаю, Бог. Вот плоды перед нами сегодня лежат. Груши, сливы, картофель, арбуз, виноград. Это только частицы Господних даров, с огородов, плантаций, полей и садов. Если все, что на нашей планете растет, все, что люди собрали за нынешний год, можно было бы на площадь большую сложить, я хотела бы тогда громогласно спросить, кто создать эту гору великую смог, кто достоин хвалы, благодарности Богу. Дорогие взрослые, знаете ли вы, сколько на земле людей живет? Не 100 и не 200 даже. Эта цифра громадна, даже подумать страшно. Целых 6 миллиардов ртов. Надо хлеба сколько? 25 миллионов пудов. А это только на завтрак. А ведь еще же нужен и обед, и ужин. Арифметики немножко. Этот хлеб умножим на год, добавим картошку и все, что растет. Получится много-много, получится, слава Богу.